Глава 10. Контакт. Дун Цзы Ци стоял на краю ковра и смотрел вдаль. Выглядел он очень спокойно. Братья Цзы Дао и дитя Нефрита. Гора с двумя вершинами уже близко, но я ничего не вижу. Все тут же поднялись. Они встали на краю ковра и внимательно всматривались вперед. Нун Цзы Дао рассмеялся. Это формация недоумения. Ты не видишь ничего, пока не окажешься внутри нее. Ух. Гигантский ковер быстро спустился вниз недалеко от горы с двумя вершинами. Снежный дракон, клан Цзи уже заждался. Донесся громкий зов со стороны горы с двумя вершинами. Значит, они действительно там. Глаза Цзы Ци сузились и сквозь зубы он процедил. Это голос старейшины Нинфэя из клана Цзи. Этот старик хитер и знает толк в формациях и ядах. На что дитя Нефрита спокойно произнес. Это всего лишь старик, и убить его будет легче, чем придушить цыпленка. Хотя его голос кого-то может и впечатлить, рассмеялся Нун Цзы Дао. На горе двух вершин установлена формация недоумения, и мы не можем узнать, что за ловушки скрыты там внутри, с беспокойством сказал седовласый ученик Цзы Фу. Ну и что теперь, фыркнул эксперт с треугольными зрачками. Нам остается только прорвать эту формацию и посмотреть, что там скрыто под ней. Все стали обсуждать, каким образом им прорвать эту формацию. Нет необходимости, вновь рассмеялся Нун Цзы Дао. Эта формация вполне обычная. Я вижу, что там скрыто. Крейн, разбей эту формацию. Сказочная Крейн превратилась в пятно, а затем приняла форму 18-летней очаровательной девицы в белых одеждах. Мастер, погодите минутку, и я прорву эту формацию. Тут же она превратилась в луч света и полетела по направлению к горе двух вершин. Она не вошла в формацию, а внезапно ударила черным хлыстом, оказавшимся в ее руках. Плеть хлыста попала в формацию и направилась четко к флагу, удерживающему его, и вырвала его с корнем. Великолепно! Дух зверя старшего брата Цзы Дао поистине уникален. Дело сделано. Все поздравляли Нун Цзы Дао. К этому времени сказочная Крейн уже вырвала второй флаг формации. Мгновенно формация исчезла, изменив обзор горы двух вершин, открыв несколько фигур. Клан Цзи, Муса видел шестерых человек вместе с юношей. Гений клана Цзи тоже здесь. Появись. С вершины горы донесся громкий вопль, и мгновенно всю гору окружил плотный черный туман, поглотив на мгновение все вокруг. «Мастер, у меня не получается», — сказочная Крейн прилетела обратно. «Как только я вырвал один из флагов формации, появилась новая формация. С ней я ничего не могу сделать. Достаточно уже того, что ты прорвала одну формацию». Нун Цзы Дао абсолютно не был обескуражен. Похоже, у клана Цзи есть несколько формаций. Жаль, они не все не очень высокого класса. Как может этот клан сравниться с тобой, сказал стоявший рядом дитя Нефрита, когда дело касается формаций. Вот если бы они смогли создать что-то, с чем вам тяжело было бы справиться, это было бы удивительно. А так ситуация вполне обычная. Младший брат Цзы Дао, как нам разрушить следующую формацию? В этом тумане тяжело увидеть хоть что-то. Все ученики Цзы Фу смотрели на Нун Цзы Дао. Тот покачал головой. Предыдущую формацию разрушить было очень легко. Та, что сейчас, намного сложнее. К тому же я полагаю, что клан Цзи поставил несколько формаций. Недостаточно просто смотреть на эту формацию, чтобы ее разрушить. Тогда что нам делать? Обратился дитя Нефрита к Нуну Цзы Дао. Нам нужно изучить эту формацию. Я полагаю, нам нужно разделиться на две группы. Сначала пойдет первая группа из 12 учеников Цзы Фу. Им нужно держаться вместе, чтобы их не убили поодиночке. Против 12 учеников Цзы Фу у клана Цзи нет никаких шансов, как бы они этого не хотели. Младший брат Цзы Ци, ты собрал всех сегодня, и тебе предстоит повести первую группу. К тому же Ласточкина гора, твоя вотчина. Хорошо, согласился Дун Цзы Ци. Нун Цзы Дао тут же начал по именам называть тех, кто войдет в первую группу. Затем он выпустил три нефритовых талисмана. Возьмите их с собой, их сделал я лично. И пока они будут рядом с вами, я буду вас чувствовать. Войдите в первую формацию. Старший брат дитя Нефрита и я пойдем вслед за вами. Никто не возражал против такого плана. Каждый был очень уверен в себе. Как ученики истинной секты, они мастерски владели искусством атак. Объединившись, они смогли бы противостоять даже истинному Дао на первоначальном уровне. Но сначала нужно было разобраться в новой формации. Чем больше формация, тем выше ее уровень сложности. Даже от учеников Цзы Фу потребуется концентрация силы и энергии. Гора с двумя вершинами была окутана черным туманом, а Цзи Нин и остальные уже летели к краю формации. У всех было тяжело на сердце. Ученикам Цзыфу даже не потребовалось входить в первую формацию, чтобы разорвать ее. Они использовали простой кнут. Очевидно, что они видели сквозь формацию недоумения. «Формация недоумения была самой слабой», — сказал Нинфаер. «Теперь наши враги считают нас слабаками и будут не так бдительны. Сейчас к нам приближаются 12 учеников Цзыфу. Похоже, они готовы войти во вторую формацию. Они разбились на две группы, да», — кивнул Нинфаер. «Мне кажется, вторая группа более мощная. Судя по их разговорам, за нее отвечают два сильных ученика Цзыфу. Но они еще не входили в формацию. Давайте подготовим формацию закрытых небес», — предложила бабуля Ин. Нинфаер махнул рукой, и в воздухе появились два талисмана, единственным украшением которых был знак Ся. Официальное предписание. Нин с удивлением рассматривал эти талисманы. Два официальных предписания. Когда в прошлой битве мы убили его братьев и сестер, то получили эти предписания. Другое предписание относится к городу 10000 мечей. Нин, я доверяю тебе эти два талисмана. Мне, Нин был в шоке. Сейчас нам предстоит битва, полная опасностей. Если мне будет благоволить удача и я останусь в живых, ты вернешь эти предписания мне. А если я умру, то ты сможешь сохранить их. Мы не можем позволить клану Снежного Дракона захватить это предписание. В случае опасности ты сможешь использовать талисман бесследия и официальное предписание останется с тобой. Тогда ты сможешь представлять весь клан Цзи в подписании соглашения с Великой Династией Ся. Нин кивнул и взял оба официальных предписания и, использовав стихийную энергию, связал их. В то же время он услышал легкий зов двух голосов. Это был призыв двух городов. На лицах всех членов клана Цзи появились улыбки. Теперь, когда все вопросы были решены, они могли сражаться, не волнуясь за будущее их клана. Старейшина обратился Нинфаер к старейшине Цзи. «Вы должны стать ядром формации закрытых небес. Цзи Шидоу, ты отвечаешь за тело дракона», — Нинфаер обратился по имени к бабуле Ин. «Айсин, ты отвечаешь за формацию коготь дракона. Цзи Нин, ты самый сильный из всех нас. Хотя твоя стихийная энергия слабовата, но как только ты вступишь в формацию, то наши энергии соединятся и твоя сила возрастет. Ты будешь отвечать за формацию хвост дракона. Это самая загадочная и шустрая часть дракона. Ты сможешь поддерживать остальных и в то же время атаковать». Все были согласны с такой расстановкой сил. После установки формации, она будет не очень подвижной, однако, формация хвоста дракона останется активной и сможет перемещаться в разных направлениях. «Я останусь в центре и буду поддерживать вас всех, и Чуань меня подстрахует. Если я погибну, он меня заменит». Все понимали, сколько энергии может выпустить И Чуань после использования запретной техники. На этом все. И запомните, все, что мы делаем ради сохранения клана Цзи. Все ради клана. Торжественно вторили ему остальные. «А теперь идите и подготовьте свои формации», — отдал приказ Нинфаер. На большой скорости каждый двинулся в своем направлении. В то же время Дун Цзы Ци и остальные ученики горы Снежного Дракона аккуратно вошли в черный туман. Дун Цзы Ци понимал, что он обязан защитить их всех, и тут же настроил свои 8 иероглифов крови дракона, обеспечивая внешний слой защиты. К тому же это образование позволяло всем оставаться вместе. Все были очень внимательны. «Берегитесь засады клана Цзи», — предупредил остальных Цзы Ци. Благодаря черному туману, воздух вокруг стал тяжелым. Все заняли выжидающую позицию, не зная, чего ждать от этого черного тумана. Все понимали, что не стоит недооценивать своего врага и готовились к битве не на жизнь, а на смерть. Глава 11. В темном тумане подземного змея. Благодаря густому черному туману, окружившему группу Дун Цзы Ци, они ничего не видели вокруг себя. Если бы они могли видеть сквозь туман, то обнаружили бы, что огромный черный дракон обвил обе вершины и смотрел прямо на них. К сожалению, они его не видели из-за запутывающей формации, которую создал Цзи Лючжэнь. «Давайте, подходите», — Цзи Цзох оглядел издали на 12 едва различимых в черном тумане фигур. Это получалось благодаря способности Цзи Лючжэня управляться с туманом. Ему сообщалось, кто и где находится. Сам Цзи Цзох находился внутри огромной головы дракона. После создания формации закрытых небес подземного дракона, все его 5 частей порождали мощную энергию. Находясь в центре этого дракона, Цзи Цзох напитывался этой энергией и чувствовал, что его распирает от такого количества энергии настолько, что готов был вот-вот взорваться. «Цзи Цзох, погодите немного, не будьте так нетерпеливы», — услышал он слабый голос в своей голове. Цзицзохо кивнул. Он контролировал все крупные формации, включая формацию закрытых небес подземного дракона, и только он один мог непосредственно общаться с этим драконом. Все остальные, даже Цзинин, не могли видеть всей картины, и только Цзицзохо мог направлять их. Цзи Лючжэнь медленно поднимался в гору, находясь в теле подземного дракона. Он все хорошо видел, а черный туман служил ему глазами. Все они довольно осторожны. Цзи Лючжэнь внимательно наблюдал за своими врагами. Их всего 12 адептов Цзыфу, и все они из одной секты. Они владеют различными техниками, и если мы нападем из засады, то еще неизвестно, кто победит. Как только они решат, что формация закрытых небес подземного дракона очень слаба, то расслабится. И вот тогда им не поздоровится от подземного дракона. Цзи Цзочжэнь умел ждать. Он терпеливо ожидал подходящей возможности, когда он покажет им свои зубы. Дун Цзыцы был очень осторожен, войдя в формацию. Он и его спутники постоянно находились в пределах формации 8 триграмм кровавого дракона. В то же время их энергия была наготове. В этой запутывающей формации нет ничего особенного. Я уже разгадал некоторые ее секреты, сказал старейшина с черными волосами. Я тоже заметил кое-какие подсказки. Однако старший брат подмастерья Чжа более искусен в области формаций. Мне кажется, ему нужно будет совсем немного времени, чтобы разрушить эту формацию, разразился смехом седовласый эксперт. Если бессмертный на уровне Цзыфу попадает в ловушку уровня Цзыфу, но более мощную и не может ее разорвать, он будет тратить свое время на поиски путей спасения. Формации, яды, големы, бессмертный будет пробовать все, что может спасти его. Ведь прожив 400 лет, они исследовали различные области. Эта группа адептов Цзыфу, отделившаяся от основной группы, не имела никакой надежды прорваться. Хотя по сути, почти все они были сильнее Цзи Лючжэня, но они просто не знали, как его победить. Поэтому им проще было держаться вместе. Конечно, существовали формации, которые они смогли бы прорвать. Им было бы это не настолько легко, как Нун Цзыдао. «Мне понадобится совсем немного времени, чтобы разрушить эту формацию», улыбнулся старший брат подмастерья с черными волосами. «Тогда мы вынуждены попросить вас об этом, старший ученик подмастерья Чжа. Мы сами сможем разорвать эту формацию», не обращаясь к старшему брату Нуну Цзыдао. Было заметно, что эти адепты Цзыфу не слишком волнуются. Когда они только вошли в эту формацию, то насторожились, потому что ничего не видели вокруг, но сейчас, осознав, насколько эта формация проста, чувствовали себя более уверенно. «Я сейчас исследую эту формацию», — кивнул черноволосый старший брат. «Продолжайте оставаться начеку, не волнуйтесь, а сосредоточьте все свое внимание на этой формации», — успокоил его Дун Цзыци и все остальные. Прошло несколько секунд, и в глазах черноволосого эксперта появился блеск. «Идем прямо», — уверенно сказал он. «Я вижу, что там впереди». «Отлично», — взбодрились остальные. Дун Цзыци продолжал удерживать формацию 8 триграмм кровавого дракона, и все они на большой скорости ринулись вперед. Дальше туман оказался не таким плотным, и они вскоре увидели флажок серого цвета, покрытый черными значками, воткнутый в землю. «Флаг формации». С восторгом воскликнули спутники Дун Цзыци. «Цзи Цзохо, просто жди», — мысленно уговаривал Цзи Лючжэнь старейшину. «Очень скоро вся эта группа достигнет нужного нам места, и тогда я отдам приказ убить их. Я и так жду. Вот и отлично. Просто слушай меня». Группа адептов Цзыфу настолько обрадовалась флагу, что не заметили огромной драконьей головы, находящейся в 100 метрах от них. Все бурно выражали свои восторги, и черноволосый старейшина не мог сдержать самодовольной ухмылки. Цзи Лючжэнь наконец услышал столь долгожданную команду от Цзи Цзохо. «Атака!» Ух! Не успело утихнуть чувство радости от найденного флага формации, как из густого тумана появилась огромная драконья голова. Она была настолько большой, что они даже не могли увидеть ее полностью. Перед их глазами были только его усы и чешуя, и огромная пасть, которая клацала клыками в их направлении. «Осторожно!» — в испуге крикнул Дун Цзыци. Но было слишком поздно. Дракон появился очень быстро. Расстояние, на котором можно было хоть что-то увидеть, было невелико. Подземный дракон был длинный 10 км. Какой же огромной должна быть его голова? И когда эта драконья голова устремилась на них, то она двигалась быстрее адептов Цзыфу раз в 10. Голова с шумом и грохотом ворвалась прямо в формацию 8 триграмм кровавого дракона и с ужасающим рычанием устремилась на врагов. И все это произошло за одно мгновение. Цзицзохо был прямо посреди этой головы. Когда 9 острейших шипов, наполненных энергией дракона, ощетинились вокруг него, он превратился в берсерка. Эти шипы двигались молниеносно, подавляя адептов Цзыфу неожиданным нападением. Цзицзохо подпитывался энергией формации и был мощнее, чем большинство адептов Цзыфу. Ура! Два адепта Цзыфу пали с зияющими ранами в груди и тут же скрылись в пасти дракона. Что касается остальных адептов, то они, заметив нападение, кинулись назад, отбежав за мгновение метров на 10. Благодаря внезапному нападению было убито двое адептов Цзыфу. Это лишний раз доказывало, насколько мощная эта формация закрытых небес подземного дракона. Кроме того, все 5 частей дракона контролировались учениками Цзыфу, что делало его еще более сильным. «Пока они ранены, нужно убить их», — прокричал Цзи Лючжэнь и двинулся в сторону адептов Цзыфу, нападая на двоих из них, которые отбились от основной группы. «Убить!» Острые шипы вновь ощетинились. Голова черного дракона была похожа на картинку из фильма ужасов. «Создать формацию! Создать формацию!» Как только раздалась команда Дун Цзыцы, все остальные приступили к созданию формации. Они понимали, что им нельзя разделяться, иначе по отдельности клан Цзи с легкостью их уничтожит. Но проблема заключалась в том, что из-за удара дракона они оказались рассыпаны по долине. Сила удара подземного дракона была слишком велика. Формация, звено. Формация, звено. Мгновенно вокруг тела каждого адепта Цзыфу появился белый свет. 8 адептов Цзыфу оказались заключенными в 8 звеньев белого света, отделенными друг от друга. Эта техника горы снежного дракона позволяла собрать одновременно только 6 адептов Цзыфу. Где старший брат подмастерья Чжа? Где старший брат подмастерья Фан? После установки формации Дун Цзыцы и остальные обнаружили, что не хватает 4 их товарищей. Старший брат подмастерья Чжа, громко звали они, и их голоса разносились в границах формации. Если бы остальные 4 были бы живы, то они смогли бы ответить им. Мертвы. Все 4 мертвы, сквозь зубы процедил Дун Цзыцы. Он слишком опасный и слишком мощный. Седовласый эксперт до сих пор не мог поверить в то, что произошло. Я мог видеть только несколько драконьих чешуек. Этот дракон огромен. Как мог клан Цзи получить что-либо настолько мощное? Может быть, это настоящий дракон? Не может такого быть. Если бы это был настоящий дракон, мы бы его давно обнаружили. Кроме того, даже настоящий дракон не может быть настолько огромен. Скорее всего, это удивительная формация. Но как дракон, созданный формацией, может быть настолько мощным? Все адепты Цзыфу были в шоке. Конечно, они обрадовались, увидев флаг формации, и даже немного расслабились, тем более, что они знали, что находится под защитой формации 8 триграмм кровавого дракона. Но все равно они не настолько теряли бдительность, чтобы не заметить такого огромного дракона. И все же это нападение стало для них неожиданностью. Было убито 4. Больше не видно флага формации, сказал Дун Цзыцы, оглядев окрестности. Атака дракона отбросила нас назад. Это могла быть только иллюзия. Но это не настолько важно. Намного важнее эта голова черного дракона. Вот что действительно может оказаться для нас катастрофой. Нам нужно позвать старшего брата подмастерья Дитя Нефрита и Нуна Цзыдая. Седовласый эксперт вытянул руку, на которой появился нефритовый талисман, который дал ему Нун Цзыдая. Он сжал кулак, и талисман распался. Снаружи формации их ожидали Нун Цзыдая и Дитя Нефрита вместе с остальными 5 адептами Цзыфу. Они не торопились входить внутрь формации. «Ну что там может быть у такого маленького клана?» – смеялся Дитя Нефрита. «У нас есть доступ к особым техникам, плюс уникальные формации. Уже одного этого достаточно, чтобы смести этот клан с лица земли. Ты прав. Формации таких маленьких кланов не могут быть мощными. Наши братья-подмастерья также изучали формации и смогут разорвать любую из них». Нун Цзыдая тоже был очень спокоен. Он был полностью согласен со словами Дитя Нефрита. Внезапно выражение его лица изменилось. «Что случилось?» Тут же отреагировал Дитя Нефрита. «Нефритовый талисман. Он раздавлен. Похоже, они столкнулись с неожиданной опасностью, иначе они не просили бы о помощи. Неужели этот хиленький клан Цзи смог заставить их умолять о помощи?» Не мог поверить Дитя Нефрита. По сути, Нун Цзыдая дал свой талисман только потому, что так гласили правила секты. Но никто не предполагал, что им придется воспользоваться этим талисманом. «Необходимо идти», — сказал Нун Цзыдая. Остальные адепты Цзыфу услышали весь разговор и были удивлены не меньше. 12 их товарищей вынуждены просить о помощи, до этого момента они чувствовали себя вполне уверенно, тем более зная, что Нунцзыда и дитя Нефрита сражаются на их стороне. «Ты оставайся здесь. Если сюда придет кто-нибудь из горы Снежного Дракона, скажи, что мы вошли внутрь», — сказал Нунцзыда деревянному голему, которого создал только что. Тот молча выслушал приказ, затем сверкнул зелеными глазами и кивнул. «Хорошо». Сразу же группа из 7 адептов Цзыфу и 2 духов зверя на уровне Цзыфу вместе с Детем Нефрита под руководством Нуна Цзыдая вошли в формацию, окутавшую гору с двумя вершинами. Глава 12. Тайное оружие убийцы Цзинина. Цзинин находился внутри драконьего хвоста и все ясно понимал, он слышал звуки взрывов и обозленные крики. «Появись, формация, звено, уже началось», — подумал Нин. Исходя из стратегии клана, Цзинин должен был вступить последним, и поэтому он сейчас просто ждал своего часа. Спустя несколько мгновений мимо него пролетела фигура в белых одеждах. Это был Ичуань. «Отец, возьми это». Перед Ичуанем из ниоткуда появилось 6 летающих мечей. «Они принадлежали твоему дяде Цзи Цзохо». Нин, недолго раздумывая, принял эти мечи. Как раз вовремя, обрадовался он. Обмен магическими сокровищами был обычным делом. Что-то, что было бесполезным для него, могло быть очень важным для кого-то другого, и наоборот. А уж тем более в такой опасный момент, все дела решались очень быстро. Например, Цзинин отдал ядовитых жуков, доставшихся ему от Бэйцзышаня, Цзи Лючжэню. А тот, узнав, что Цзинину необходимы летающие мечи, постарался найти хотя бы 5 из них. От Бэйцзышаня ему осталось 2 плюс еще 5, но этого было недостаточно для базовой формации менее 1000 мечей. Но теперь ему отдавали еще 6, и этого хватало. «Эти 6 летающих мечей относятся к магическим сокровищам», — сказал Ичуань. «Да», — кивнул Нин. «Благодаря этим мечам моя сила значительно возрастет. Позже мне придется еще биться с адептами Цзыфу с горы Снежного Дракона». На лице Ичуэня появилось редкое выражение радости. Это было действительно великолепно. «Благодаря формации закрытых небес подземного дракона мы уже убили 4 адептов Цзыфу. Без нее в каждой атаке мы бы теряли по 1 человеку. Продолжай свои тренировки. Как только ты понадобишься, Цзи Цзохо призовет тебя», — оставил последние указания Ичуэнь. Затем превратился в луч света и исчез. Нин тут же наполнил летающие мечи собственной энергией и связал их. Несмотря на то, что дух усадьбы сказал, что летающие мечи должны происходить из одного источника, но сейчас было не время выбирать. Достаточно было и того, что у него хватало теперь этих мечей. Черный туман окружал их повсюду. Нунцзыдая, дитя Нефрита и остальные осторожно пробирались сквозь окружающий их туман. Сказочный крайний земной дракон приняли человеческий облик. «Этот черный туман исходит от формации недоумения, и он не стоит нашего внимания», — заговорил, наконец, Нунцзыдая. «Я уже разгадал все ее тайны. Я уже даже знаю, в каком направлении находится группа под предводительством Дунцзы Ци. Действуйте согласно моим указаниям, и скоро мы к ним выйдем». «Конечно, говори нам, куда идти, старший брат подмастерья Цзыдая». «Старший брат подмастерья Цзыдая действительно велик», — переговаривались между собой остальные адепты Цзыфу. Страх, исказивший ранее их лица, сменился радостью. Еще когда они вошли в эту формацию, то из криков Дунцзы Ци узнали, что 4 из его спутников уже мертвы. Это была причина ярости и несравненной осторожности дитя Нефрита и Нуна Цзыдая. «Младший брат подмастерья Цзы Ци, держись, мы идем к тебе», — громко прокричал Нун Цзыдая. «Бум! Убить!» Дикий крик, раздавшийся издалека, немного испугал дитя Нефрита и Нуна Цзыдая, но крик тут же стих. «Дун Цзы Ци, ты в порядке?» — нахмурившись, позвал дитя Нефрита. «У нас все хорошо», — раздался из глубины голос. «Нас осталось 8, и мы очень осторожны. Только что на нас напал огромный драконий ноготь. Эта атака была еще более мощная, чем первая. Но мы объединили свои силы, и никто из нас не погиб». «Хорошо, скоро мы будем с вами», — сказал дитя Нефрита. Затем он обратился к Нуну Цзыдая. До этого они столкнулись с головой дракона. Сейчас был ноготь дракона. «Странно, что этот хиленький клан имеет доступ к таким магическим сокровищам. Скорее всего, им улыбнулась удача за последние несколько тысяч лет. Нужно быстро соединиться с остальными». В тот же момент туман вокруг них начал сгущаться, и жгучий холод заполнил его. «Идем вперед. Стоп, налево. Стоп». Нун Цзыдая легко руководил группой, но внезапно что-то его остановило. Все остальные тоже остановились. «Что произошло?» «Она изменилась. Нун Цзы Дао скривился. Здесь наслоено несколько формаций. Еще более мощная поставила меня в тупик. Даже вы не можете разорвать ее. Дитя Нефрита был в недоумении. По крайней мере, это будет очень сложно. И сколько времени вам понадобится? Я не знаю, покачал головой Нун Цзы Дао. Если получится быстро управиться, то мне хватит часа. Если нет, то мне понадобится один или два дня. Все адепты Цзы Фу были в шоке. Так долго, выразил всеобщее удивление дитя Нефрита. В хвосте подземного дракона сидел Нин в позе лотоса. Вокруг него парили более 700 мечей типа магического сокровища, 9 из которых были особенно ослепительны. Белый свет, исходивший от них, был гораздо ярче остальных. Да уж, действительно, эти 9 летающих мечей могут послужить основой для формирования менее 1000 мечей. С ними моя сила несравненно возросла, однако они отнимают очень много моей энергии. Конечно, трудность управления таким количеством мечей несравненно возрастала, но их сила становилась намного более мощнее. «Цзи Нин!» – эхом прозвучал голос издалека. «Цзи Цзохо!» – обрадовался Нин. «Нам нужна твоя помощь!» – раздался голос Цзи Лючжиня. «Что случилось?» – обеспокоенно спросил Нин. Вторая группа адептов Цзы Фу Горы Снежного Дракона вошли в формацию. Среди них есть знаменитый Нун Цзы Дао. Он очень искусен в формациях и способен с легкостью разорвать формацию недоумения, поэтому я вынужден был использовать формацию закрытых небес подземного дракона, чтобы сбить его с толку, рассказал Цзи Лючжень. К тому же среди них есть дитя Нефрита, продолжил Цзи Лючжень. Я никогда ранее не слышал о нем, но он довольно мощный. В нашем клане ты самый сильный. После тебя идет Эсин. Но группа Дун Цзы Ци создала собственную формацию, и против нее даже Эсин ничего не смог сделать. Единственное, что мы смогли сделать, это заманить дитя Нефрита в ловушку с помощью ногтя подземного дракона. В ловушку? Да, он очень мощный. Эсин пытался атаковать, но ему пришлось отступить. Сейчас в формации находятся две группы, причем вторая более мощная. Поэтому в первую очередь нам нужно ликвидировать первую группу. Иначе если они соединятся, то мы ничего не сможем сделать против них. Нин все понимал. Ты самый сильный. Поэтому сейчас выходи к группе Дун Цзы Ци и атакуй их. А я буду тебя направлять. Приготовься слушать мои команды. Тут же черный туман перед Нином начал рассеиваться, образуя туннель. Замечательно. Я уже давно жду этого момента. Нин вскочил на ноги и помчался сквозь коридор на высокой скорости. Дун Цзы Ци и остальные 8 адептов Цзы Фу тщательно поддерживали собственную формацию. Они находились в окружении 8 триграмм, которые отсвечивали белым цветом. Друзья мои, будьте осторожны. Это формация закрытых небес подземного дракона. Раздался приглушенный голос Нуна Цзы Дао. Формация закрытых небес подземного дракона, озадаченно переглядывались адепты Цзы Фу. Только что на нас напал ноготь подземного дракона, продолжал Нун Цзы Дао. Ваш старший брат подмастерье Дитя Нефрита отбил эту атаку, и я сразу понял, что это формация закрытых небес подземного дракона. Это древняя и мощная формация. Есть более сложная и упрощенная ее версия. Согласно легенде, маркиз Стоячей Воды получил доступ к бессмертной формации закрытых небес подземного дракона. Та формация, которую использует клан Цзи, скорее всего, является ее упрощенной версией для смертных. Но даже она очень мощная, и сейчас нам грозит реальная опасность. Нам нужно приберечь силы, иначе нас может ожидать гибель. Мы постараемся разрушить эту формацию, поэтому сейчас не сможем вам ничем помочь, добавил Нун Цзы Дао. Страх исказил лица всех 8 адептов Цзы Фу. Если Нун Цзы Дао и дитя Нефрита говорили об опасности этой формации, то тяжело представить, насколько она мощная. Я даже никогда не слышал о такой формации. Откуда у клана Цзи может быть такая сила? Формация закрытых небес подземного дракона, мы попробуем сделать все возможное, решительно обратился Дун Цзы Ци к своим 7 спутникам. Это будет бой не на жизнь, а на смерть. Используйте все возможности, чтобы сохранить ваши жизни. Все поняли, что ситуация изменилась. Если изначально они воспринимали все как приключение, то внезапная смерть их 4 товарищей изменила их отношение. А к тому же, когда дитя Нефрита и Нун Цзы Дао сказали, что их ждет смертельная опасность, надежды на скорое окончание игры и вовсе рассеялись как дым. Если бы мы знали, что идем навстречу своей смерти, то ничто не заставило бы нас вступить на Ласточкину гору. В это время в 300 метрах от них появился драконий хвост. Нин находился в центре него. Семь сотен мечей парили вокруг него, и он был готов ринуться в бой. «Цзинин, в атаку!» — раздалась команда Цзи Лючжиня. «Убить!» Во взгляде Нина блеснули искорки ярости, и в ту же секунду огромный подземный дракон хлестнул хвостом по группе адептов Цзыфу под предводительством Дун Цзы Ци. Глава 13. Ужасающая бойня. Клубы черного тумана окружали 8 адептов Цзыву, старающихся тщательно поддерживать собственную формацию. Даже старший брат подмастерья Цзы Дао не смог разорвать эту формацию закрытых небес подземного дракона. А что можем сделать мы? Нам остается только постараться продержаться, как можно дольше, пока мы не встретимся с ними. Адепты Цзыфу цеплялись за последнюю надежду. Они сжимали в руках различные талисманы Дао, готовясь отразить любую неожиданную атаку. Внезапно все услышали легкий шорох, и на них начал накрапывать легкий дождик. Струи дождя были нежными, как шелковые нити. Дун Цзы Ци и остальные из девятки были шокированы внезапным дождем. Бах! Их тела укрыл защитный слой белого света, предохраняющий от дождя. Это просто дождь. Не стоит волноваться по пустякам, холодно сказал адепт Цзыфу с горбатым носом. Как дождь проник в эту формацию? Нахмурился Дун Цзы Ци. Возможно, просто снаружи пошел дождь. Эта формация может только запутывать, но она не может заблокировать нас от внешнего мира, высказался седовласый эксперт. Остальные были с ним согласны. Конечно, они понимали, что дождь с неба может быть просто осадками, а не ядовитой жидкостью, порожденной формацией. Тем не менее, давайте будем осторожны. Постараемся укрыться от этого дождя, предложил старец в серых одеждах. Слова младшего брата подмастерья довольно разумны. Мы попали в мощную формацию, и нам следует быть осторожными. Эти ученики Цзыфу скорее перестараются, чем отнесутся к делу с пренебрежением. Ух! Огромный драконий хвост со скоростью молнии подлетел к ним. Внутри хвоста находился одетый в меха Цзинин. Вокруг него парили 700 летающих мечей, 9 из которых были ядром формирования. Область дождевого меча уже была готова. Элементарная энергия была все же сильнее, чем та, которую задействовали ученики Цзыфу на 9 уровней области менее 1000 мечей. Хотя только 9 из этих более, чем 700 летающих мечей были высокого ранга. Это все же был 9 уровень малого отряда 1000 мечей. А ведь иногда количество переходит в качество. Умри. Жажда убийства сверкнула в глазах Нина. Фьюить. Световой меч пронзил небо и превратился в дождевую струю. «Нам нужно продолжать двигаться», — предложил Дун Цзи Ци. Они продолжали продвигаться вперед, укрываясь от дождевых струй. Как вдруг выражение лица экспертов в черных одеяниях изменилось. Он смутно почувствовал приближение опасности. Эту способность он приобрел после того, как стал бессмертным. К сожалению, осознание опасности всегда приходило слишком поздно. Но в любом случае, благодаря ему, он уже несколько раз спасал себе жизнь. Зонтик туманного вихря. Тут же над головой эксперта в черных одеяниях появился зонт, полностью скрывая его от дождевых капель. Такое действие несказанно удивило эксперта с треугольными зрачками. Не успел он задуматься, для чего тот использовал магические способности, как его тут же накрыло чувство опасности. Он почувствовал резкую пульсацию, исходившую от дождевых струй. Но было уже слишком поздно. Дождевая струя была уже близко. Он попытался укрыться от этой капли своим мечом. Но его техника меча была слишком простая. С ужасным грохотом мутный белый свет, исходивший от 8 триграмм, вдруг стал ослепительно ярким. «Атака!» – прокричал Дун Цзы Ци. Голова эксперта с треугольными зрачками отлетела в сторону. Еще один адепт Цзыфу из 8 погиб. Дун Цзы Ци и остальные адепты Цзыфу были в шоке. Один из них погиб, хотя они находились в формации. Какой силой является их противник? Собрать формацию. Со смертью одного из экспертов, та часть формации, которую он поддерживал, распалась. Если они не восстановят его, то все они вскоре будут мертвы. Дождевые струи, убив эксперта с треугольными зрачками, израсходовали большую часть своей энергии, но все равно оставшиеся 7 оставались беззащитны без формации. Дождевые струи легко достигали их, изворачивались. Но один из седовласых экспертов отбивал их, используя магические доспехи. Раздался жуткий грохот, и белый свет от формации вновь появился. Следующий звук грохота возвестил об очередной атаке хвоста дракона. Убить! Убить его! Убить! Все 6 адептов Цзыфу бросились на драконий хвост, используя все свои возможности. Зеленые лозы, молнии, взрывы, фениксы — все пошло в ход. Они действительно посходили с ума, удивился Нин. Я пошел. Черные крылья за спиной Нина задрожали, а потом понесли его по дуге далеко, далеко. Только молния или огненный феникс могли бы его поразить. Молния и фениксы позволили другим увидеть настоящую внешность Нина. Дун Цзыцы был в шоке. Он сразу признал Нина, гения клана Цзи. С мощным гулом Нин исчез в плотном черном тумане. Дун Цзыцы и остальные шестеро почувствовали страз в своем сердце. Он такой быстрый. Собрать формацию. Появись. Внезапно вокруг Дун Цзыцы появилась формация 8 триграмм кровавого дракона и вокруг него начали плавать 8 драконов. Эксперт с горбатым носом стоял за пределами этой формации и тут же выбросил 3 флага, которые быстро сформировались в огромный туманный светящийся ореол. Этот туман выглядел как пирамида, в которую заключено еще 6. Расти. Внезапно появилась лоза, которая начала бурно разрастаться, заполняя собой все окружающие пространства. Дети, ко мне. Вмиг появились мириады ядовитых вредителей, закрывая небо и солнце. Придите. Старец в серых одеждах вызвал огромное кровавое знамя, из которого один за другим вылетали четвероногие звери и летающие существа. К тому же появилось 9 огромных призраков. Все 6 адептов Цзыфу использовали свои лучшие приемы. Мы не сможем уйти отсюда. Мы не можем идти дальше. Нам нужно оставаться здесь. Все их приемы были привязаны к определенному месту. Только техника мириады древних зеленых лос могли двигаться, а остальные нет. Кто это был? Кто напал на нас? Судя по его виду, он очень молод. Спрашивал эксперт в серых одеждах Дун Цзыцы. Да, кто это был? Как может он быть настолько сильным? До этого на нас нападала голова и когти дракона. Сейчас был хвост. Но почему он такой мощный? Эксперт с горбатым носом тоже задавал те же вопросы Дун Цзыцы. Все ждали ответа. Они уже практически ненавидели того, кто их собрал здесь вместе. Им обещали легкое непринужденное путешествие. Кто бы мог подумать, что их ожидает такой ужас. Они даже никогда не слышали об этой формации закрытых небес подземного дракона. Все, кроме Нуна Цзыдао. К тому же сила этой формации зависит и от ее пользователя. Те двое, которые нападали ранее, не испугали их, но этот юноша смог убить двоих, разрушив их собственную формацию. В клане Цзи есть 6 сильных членов, но самый сильный из них – Цзинин. Это их сокровище. Когда ему было 11 или 12 лет, он убил младшего брата подмастерья Бэй Цзышиня, объяснял Дун Цзыци. В этом году ему должно было исполниться 16, продолжал он. Еще раньше мы с ним обменялись парой ударов, но он не смог сделать ничего против моих 8 триграмм кровавого дракона. Я и представить не мог, что его сила так увеличится с этой формацией закрытых небес подземного дракона. Но если он не намного силен, то как смог создать взрыв такой мощности? Тот, кто смог убить Бэй Цзышиня в возрасте 11 или 12 лет, действительно монстр. Но судя по тому, что сейчас происходит, он, скорее всего, совершил прорыв. Единственное, что нам сейчас остается, это сидеть и ждать. Хриплым голосом срезюмировал эксперт в серых одеждах. Нин отлетел на дальнее расстояние и остановился. Ужасающие раны на его ногах быстро зажили, не оставив ни следа. Эти адепты Цзыфу, должно быть, сошли с ума. Они выпустили в меня все, что можно придумать. Особенно огненный феникс был таким мощным, что смог оставить дыру в моей груди. И все-таки я убил двоих. Их осталось только 6. Я продолжу их убивать. Цзинин, внезапно раздался голос. Цзи Цзохо, молодец, ты такой молодец. Цзинин, ха-ха-ха, ты действительно грозное оружие. За один подход ты убил двоих, теперь их осталось 6. Но потерпи, пока я не отдам приказ и только потом делай следующий шаг, предостерег Цзинина, Цзи Люч Жень. Они сейчас в шоке и создали множество ужасных формаций. Позволь мне рассказать тебе о них, а потом ты примешь решение. Глава 14. Разгром. Цзи Люч Жень продолжал объяснять Цзинину. Мы уже знакомы с Дун Цзы Ци, Муса и остальными 6. Эти двое создали формации 8 триграмм кровавого дракона и мириады древних зеленых лос. Эксперт с горбатым носом создал формацию для защиты окружающего пространства. Женщина в черных одеждах выпустила ядовитых жуков. Эксперт в серых одеждах держит огромное кровавое знамя, которое выпускает монстров и призраков. Но это только 5 формаций. Что же сделал 6-й эксперт? Тихо спросил Нин. 6-й пока не сделал ничего. По крайней мере, мы не можем этого увидеть. Поэтому тебе нужно быть внимательным, когда ты будешь атаковать. Помни, тебе нужно быть крайне осторожным. Ну за это можете не волноваться, рассмеялся Цзинин. Затем он начал размышлять. До этого он убил двух адептов Цзыфу, но не успел забрать их магические сокровища. Поэтому они все еще оставались в руках Дун Цзыцы. Хотя ему было без разницы, сколько ловушек они понастроили, он все равно убьет их всех. Внезапно он услышал вдалеке крики. Старший брат подмастерья Дитя Нефрита и старший брат подмастерья Нун Цзыдао. Только что на нас напал драконий хвост от формации закрытых небес подземного дракона. Им командует гений клана Цзи, Цзинин. Его сила огромна. Он убил двух наших товарищей. Сейчас нам остается только оставаться на страже. Старший брат подмастерья Дитя Нефрита и старший брат подмастерья Нун Цзыдао, остерегайтесь дождя. Будьте осторожны. Мы постараемся выйти к вам как можно скорее. Слыша издалека этот разговор, Нин нахмурился. Нужно как можно скорее убрать этих шестерых. Нун Цзыдао был очень мощным. Он был способен распознать формацию закрытых небес подземного дракона. Хотя Нин был уверен в мощности своей формации, но он все-таки волновался, что они смогут разорвать его. Если это случится, то гора снежного дракона легко уничтожит клан Цзи. Убить. Цзи Нин направился к хвосту дракона и направился к своей цели. По всему периметру летали ядовитые насекомые. На страже стояла туманная пирамида, окутанная зелеными усиками. В свечении от этой пирамиды плавали 8 драконов, огромные сказочные звери и птицы, каждый из которых обладал аурой убийства. Если мы будем обороняться, то неважно, насколько они сильные, они не смогут пробиться к нам, холодно сказала женщина-эксперт в черных одеждах. Ты права, кивнул Дун Цзыци. Все вместе созданные формации создавали непробиваемую стену, компенсируя недостатки друг друга. Даже если он использует технику очищения тела демонического бога, то может забыть, чтобы прорваться сюда, ледяным голосом заключил старец в серых одеждах. В ту же секунду начал накрапывать мелкий дождик. Вместе с туманом он создавал чарующую картину, но почему-то на лицах Дун Цзыци и остальных появился ужас. Он приближается. Группа спутников Дун Цзыци затаила дыхание. Полчища ядовитых насекомых стали уничтожаться с каждой каплей пришедшего дождя. Каждая струя дождя была острая как нож. В каждой струе дождя чувствовалась сила Дао. Техника лотоса воды и пламени был достигнута Нином, благодаря его постижению Дао. Поэтому сейчас убойная мощность дождевых струй увеличилась многократно. Конечно, они не могли бы прорваться к адептам Цзыфу, но для убийства этих букашек они были само то. Капли продолжали с шорохом падать. Ядовитые насекомые умирали с истошными мучительными криками. Внешний слой периметра, скрытый их полчищами, оказался чист. Лицо женщины в черных одеждах было бледным. «Почему ты не впустил моих насекомых?» Когда под первой атакой дождя насекомые начали гибнуть, она пыталась направить их внутрь пирамиды белого света. «Формация была создана. Я не могу разобрать ее из-за твоих насекомых», — кричал эксперт с горбатым носом. Дождь уже начался, и Цзинин может появиться в любой момент. Женщина в черных одеждах стиснула в гневе зубы. Младшая сестра подмастерья Лу, не злись. Мы действительно не можем себе позволить разобрать пирамиду. Конечно, сила этого дождя огромна, но она недостаточна для атаки. Все были в шоке от силы дождевых струй Цзинина. Может, это область Дао? Медленно проговорил старец в серых одеждах. Область Дао? Дао дождевой воды? Все остальные были в шоке. Но это же невозможно. Цзинину всего 16 лет. Как он может делать такое? Многие адепты не в состоянии постичь область Дао. В тот же момент черный туман стал сгущаться. Драконий хвост медленно зашевелился. В его центре стоял юноша в меховых одеждах. Он был окружен 700 летающих мечей. Медленно он шел в их направлении, тихонько улыбаясь. Цзинин. Это Цзинин, указал Дун Цзыци и остальным на юношу. Она с удивлением смотрели на юношу, который осмеливался, не скрываясь, двигаться на них. «Цзинин, ты ищешь смерти, раз атакуешь нас так открыто», — воскликнул Дун Цзыци. Нин продолжал медленно идти вперед. Под его ногами оказались лепестки лотоса. Они медленно раскрывались и вращались вокруг него. В этот момент Нин казался центром вселенной. Даже Дун Цзыци почувствовал, как в его душе зарождается страх. «Младший брат подмастерья Мусы, останови его», — прокричал Дун Цзыци. «Я сделаю это». Холодное лицо Мусы выражало убийственную ауру. Мгновенно из толстой лианы стали образовываться усики, которые полетели в сторону Нина. Они были очень прочными и не сравнились с теми, с которыми Нин воевал впервые. Но он продолжал улыбаться. Огромные лепестки лотоса продолжали вращаться вокруг него. Бесчисленные струи дождя рубили дикорастущие лианы на мелкие кусочки. Те лианы, которые все же достигали лотоса, при касании мгновенно опадали. Лепестки лотоса постепенно расширялись и увеличивали область своего вращения. Все, что попадало меж этих лепестков, оказывалось измельченным в песок. Ни одно усико от лос не могло достичь Нина. Нин посмотрел на белую пирамиду. «Атака!» – тихо сказал он. Раздался слабый драконий рев и огромный драконий хвост занесся над пирамидой. Его сила была поразительна. Ударившись о вершину пирамиды, он моментально разрушил ее. В тот же миг дождевые струи разрушили флаги формации. Нин играючи разорвал уже 3 из 5 созданных формаций. Эксперт в серых одеждах взмахнул кровавым знаменем. «Иди и сожри его душу». Чудовищные монстры устремились в сторону Нина, не обращая никакого внимания на дождевые струи и лепестки лотоса. Но Нин продолжал улыбаться. Образ матери Нюва излучал бесконечный свет. Когда этот свет касался призраков, они менялись в лице и склонились к божественному образу, выражая свои благодарности и возвращались к циклу реинкарнации. Старец в серых одеждах наблюдал за тем, как его кровавое знамя тускнеет и его лицо вытягивалось от удивления. «Все призраки уничтожены», — в шоке прошептал он. Когда остальные услышали его слова, их сердца похолодели. А Нин продолжал идти вперед. Лепестки лотоса продолжали вращаться. Дождевые струи продолжали падать. «Вы сейчас умрете», — с улыбкой сказал Нин, и перед ним появился световой меч. Он вылетел и слился с дождевой струей и исчез. За ним вылетел следующий меч. Нин выпускал световые мечи один за другим. Эти световые мечи были настолько мощными, что даже один из них смог пробить 8 триграмм кровавого дракона и убить их. Эксперт в серых одеждах и эксперт с горбатым носом начали выть, предчувствуя свою скорую смерть. Они приготовили все свои магические сокровища. Внезапно дождь, который лился на них, стал настолько мощным, что сминал стальные стены. Лотос воды и пламени продолжал расширяться и уже был готов напасть на них. Нин использовал все, что он мог, чтобы подавить 6 адептов Цзыфу. Первая полетела голова Мусы. Затем Нин слил область менее 1000 мечей с дождем и один за другим принялся с легкостью уничтожать своих врагов. Глава 15. Не щадя никого. Младший брат подмастерья Мусы, увидев отлетающую голову своего товарища, все у них внутри похолодело. До этого Цзи Нин убил 2 их товарищей. Сейчас ему не составило труда разрушить все, созданные ими преграды. Похоже, он в легкую убьет их всех. Убить. В атаку. «Если вы попытаетесь убить меня, то просто умрете уставшими», — рассмеялся Нин. Он продолжал идти вперед, а лепестки лотоса стремительно уничтожали многочисленные лозы. «Фьюить, фьюить, фьюить, фьюить, фьюить, фьюить». Дождь не переставал падать. Каждая струя дождя, трансформировавшись с техникой менее 1000 мечей, становилась несравненно острой. Несмотря на то, что тело женщины в черных одеждах было защищено, очередной меч с легкостью срубил ее голову с плеч. -1. Лети и умри. Талисман Дая в руках старца немедленно превратился в огромного огненного феникса, который, расправив крылья, полетел в сторону Нина. Но сформированный дождевой занавес блокировал его прорыв. Мощный взрыв разрушил водяную завесу. Взрыв был такой силы, что даже лепестки лотоса задрожали. Но Нин продолжал идти вперед. «Умри!» — взглянул Нин на старца, размахивающего знаменем, чье лицо тут же потеряло цвет. Дождевые струи хлестали по его лицу и, наконец, он с выражением ужаса на лице и отчаянным криком рухнул. «Я одновременно атакую 2 световыми мечами. Думаете, вы сможете остаться в живых?» Мысленно послал Нин угрозу оставшимся в живых врагам. Те были вне себя от ужаса. За считанные минуты они потеряли 3 своих товарищей. Все применяемые Нином техники были уровня адепта Ван Сянь. «Цзи Нин, тебя ждет смерть!» — кричал Дун Цзы Ци в ярости. «Ты убил адептов горы Снежного Дракона. Не думай, что на этом все закончится. Ты умрешь. В горе Снежного Дракона много учеников. От вашего клана Цзи не останется и мокрого места». Все 3 кричали угрозы. Но 3 струи дождя уже направились в сторону Дун Цзы Ци и горбоносого старика. Одна вспышка светового меча и их головы оказались пробиты насквозь. Они даже не могли сопротивляться. В их потухающих глазах светились лишь ужас, гнев и неверие ко всему происходящему. «Я Дун Цзы Ци. Я номер 1 на всей Ласточкиной горе и вынужден погибнуть от рук мальчишки. Я не верю, не верю. Если бы я знал, что так будет, ни за что не пришел бы сюда. прохрипел горбоносый старик. Эти двое были героями своей эпохи. Конечно, если бы не поддержка формации закрытых небес подземного дракона, то они смогли бы противостоять Нину, который был всего лишь на уровне Цзыфу. Но сейчас они погибли от одного удара. С легким щелчком вены разорвались на шее оставшегося эксперта. Но затем его плоть также быстро восстановилась. Техника очищения тела демонического бога, брови Нина взлетели. «Цзинин, может ты пощадишь меня?» Худосочный мужчина отступил на шаг, хотя он уже был на среднем этапе техники очищения тела демонического бога, но сейчас он уже не был ни в чем уверен. Разница в силе между ними была слишком велика. Нин обладал огромной властью и мог запросто раздавить его. «Учитывая, насколько все далеко зашло, ты думаешь, это возможно?» Тихо рассмеялся Нин. Его черные крылья вновь задрожали, и он выстрелил в сторону своего врага. «Цзинин!» В ярости завопил тот, сжимая в руках длинный черный посох. «Цзинин, наша гора снежного дракона обязательно уничтожит ваш клан Цзи и убьет тебя». Три вспышки светового меча полоснули по его телу, и хотя оно было довольно прочным, лепестки лотоса продолжали делать свое дело, перекручивая это тело в фарш. И хотя тот делал все возможное, чтобы обратно собрать свое тело, но он был бессилен против неостанавливающихся лепестков, и хватило несколько дыханий, чтобы от него не осталось и следа. Все вокруг погрузилось в тишину. Дождь продолжал накрапывать. Лепестки лотоса продолжали вращаться. Цзинин, стоя в центре цветка, внимательно оглядывался. Все его враги, все спутники Дун Цзыцы были мертвы. «Они все мертвы», — тихо сказал Цзинин. «Эта группа уничтожена. Осталась вторая». Двое представителей адептов Цзыфу из горы Снежного Дракона вошли в формацию. Группа из 12 человек была уничтожена. Нет, они не были слабыми, но Нин был просто намного сильнее. Цзи Лю Чжэнь, находясь в центре формации, был в шоке. «Патриарх», — посмотрел ближайший к нему Цзи и Чуэнен него. «Это победа. Цзи Нин убил их всех». Цзи Лю Чжэнь был невероятно возбужден. «Первая группа адептов Цзыфу из горы Снежного Дракона уничтожена». Услышав такую новость, сердце и Чуэня затрепетало. «Они все мертвы?» «Да, все», — кивнул довольно Цзи Лю Чжэнь. Оба были взволнованы. Они были всего лишь маленьким кланом на Ласточкиной горе и столкнулись с теми, кого боялись все обычные кланы. Даже Цзи Лю Чжэнь хотел отложить битву, пока не прибудет небесный посланник великой династии Ся. Они и не предполагали, что смогут убить 12 адептов Цзыфу и при этом не понести ни одной потери. «Осталась только одна группа», — сказал Цзи Лю Чжэнь. «Там дитя Нефрита, Нун Цзыдая и оставшиеся адепты Цзыфу». Разгоряченный победой, И Чуэнь воскликнул: «Как только мы их убьем, наша победа гарантирована. Особенно это касается Нуна Цзыдая. Я сомневаюсь, что гора Снежного Дракона сможет быстро найти кого-либо сравнимого с ним по силе. Во второй группе дитя Нефрита, Нун Цзыдая и другие адепты Цзыфу. Если Нун Цзыдая умрет, то остальных наш клан победит без особого труда. Но у горы Снежного Дракона могут быть и другие адепты, которые уже спешат сюда. Хотя эксперты в области формации очень редки». От формации закрытых небес подземного дракона повеяло глубокой аурой. Нун Цзыдая нахмурился. Внезапно они услышали крики. «Цзинин! Это Цзинин! Младший брат подмастерья Мусы, останови его! Атакуйте его! Цзинин, ты умрешь!» Крики, наполненные ужасом и гневом, неслись со всех сторон. Затем все стихло. Ни единого звука. Нун Цзыдая открыл глаза. По его взгляду все остальные поняли, что произошло нечто страшное. Младший брат подмастерья Дун громко позвал дитя Нефрита. Его голос эхом разнесся по формации. Никто не отвечал. «Тишина. Мертвы», — хриплым голосом сказал Нун Цзыдая. «Они все мертвы. Старший брат подмастерья Цзыдая, старший брат подмастерья дитя Нефрита», — заикаясь, заговорил рыжеволосый эксперт. Все остальные тоже внимательно смотрели на них. Все 12 человек из первой группы были убиты. Они были в смятении. «Подчиняться моим приказам», — зарычал дитя Нефрита. «Младший брат подмастерья продолжит анализ формации. Мы вместе создадим защиту для него». «Хорошо». Мгновенно появились новые формации. «Единственное, о чем вам следует беспокоиться, это оборона. Если Цзинин придет к нам, позвольте мне разобраться с ним самому. Мы доверяем тебе, старший брат подмастерья дитя Нефрита», — сказал Нун Цзыдая. В то же время он создал вокруг себя формацию, и верная башня появилась, охраняя его своим светом. «Не волнуйся», — голос дитя Нефрита был спокоен, но его убийственная аура выросла до небес. Как мог он на уровне пика Цзыфу который столько лет тренировал свои божественные способности бояться какого-то мальчишку Цзинина. Высоко в небе висел золотой ворон. В огромном городе в губернаторском особняке сидел старейшина клана Дун, Дун Фанюй. Рядом с ним стоял юноша, который беспрерывно смеялся и говорил: «Старейшина Дун, подожди, пожалуйста, одно мгновение. Патриарх вскоре прибудет. Не спеши, не спеши», тоже рассмеялся Дун Фанюй. Старший брат подмастерья Фанюй, раздался глубокий голос. «Вошел мужчина в серебряных одеждах. Последний раз я видел тебя, когда ты вернулся с Ласточкиной горы. 100 лет пролетело как мгновение ока. Ты сказал, что у тебя есть ко мне важное дело. Что это?» «Это очень удивительное дело». Лицо Дун Фанюй расплылось в улыбке. Глава 16. Адепт Ваньсянь. «Что же это за замечательное дело?» — озадаченно спросил человек в серебряных одеждах. «Я все расскажу тебе, юный брат подмастерье У», — улыбаясь, продолжал Дун Фанюй. «На Ласточкиной горе был обнаружен огромный рудник окружностью 4000 километров». Дун Фанюй продолжал еще некоторое время нахваливать рудник. «Рудник?» — раздался холодный голос, и из боковой двери в зал вошел молодой человек, одетый в длинную красивую черную мантию. От него исходило ощущение злого, коварного человека. Один взгляд на его узкие длинные глаза и высокий лоб заставил Дун Фанюй задрожать. Тихим голосом Дун Фанюй спросил: «Младший брат подмастерья У, это?» Седовласый мужчина поклонился в сторону молодого человека с нескрываемым уважением. «Мастер, мастер!» — Дун Фанюй был ошарашен. «Это мой мастер, адепт Цюй», — ответил мужчина в серебряных одеждах. Дун Фанюй, услышав обращение к молодому человеку, сразу понял, кто перед ним. Бессмертных нельзя судить по внешности. Чем мощнее его сила, тем моложе он выглядит. Если вам повстречался бессмертный в облике ребенка, то следует быть очень осторожным. Дун Фанюй был учеником горы Снежного Дракона, и он знал, что его младший брат подмастерье У является учеником основной секты, Сюйли. И хотя они оба были учениками основной секты, разница в их статусе была огромна. Гора Снежного Дракона разделяла своих учеников по их талантам и способностям. Дун Фанюй тут же преклонился перед молодым человеком. «Мое почтение, адепту Сюй. Ты говорил об элементарном руднике?» — спокойно продолжал адепт Сюй. «Он был обнаружен на Ласточкиной горе. Зачем ты пришел сюда, чтобы предложить его моим ученикам?» «Я не буду от вас ничего скрывать, адепт Сюй», — торопливо продолжал Дун Фанюй. Затем он торопливо рассказал о том, что знал. «Так обычно и происходит», — с намеком на улыбку кивнул адепт Цюй. «Я не думаю, что эта поездка будет слишком сложной. Уцы будет сопровождать меня на Ласточкину гору». Решение адепта восхитило и поразило Дун Фанюя. «Адепт, если ты вступишь в это дело, то нас неминуемо ждет успех». Несмотря на хвалебные речи, в душе он ругался. Ведь ясно, что если адепт Цюй вмешается в это дело, то он потребует себе определенный кусок, и он явно не будет маленьким. Это означало, что каждый адепт Цзыфу потеряет очень много от этого вмешательства. Несмотря на то, что он был в отчаянии, внешне он продолжал выражать бурную радость. Он не смел жаловаться вслух. Адепт Цюй мельком взглянул на Дуна. Больше он его не интересовал. Пошли на Ласточкину гору. Фьюить под его ногами немедленно оказался парусник. Адепт Цюй, Уцы и Дун Фанюй вступили на этот парусник. Затем Уцы обратился к адептам Цзыфу собственного клана. «Я отправляюсь на Ласточкину гору. Я вернусь домой через несколько дней». Белый парус развивался над парусником, затем он мгновенно превратился в луч света и исчез в небе. Так быстро, не мог сдержать удивления Дун Фанюй. «Мы достигнем Ласточкиной горы за 2 часа. Спокойно сказал адепт Цюй. Древний город, зал в глубине города, в зале двое слуг, болтающих друг с другом. Внезапно, нефритовые полосы, заполняющие зал, разлетелись в стороны, чем очень испугали слуг. Что это было? Мышь, как странно. Они в недоумении переглядывались. Затем они увидели, что 2 из нефритовых полос перед ними оказались полностью разрушены. Это испугало их еще больше. Экран жизни разрушен. От ужаса эти двое молча смотрели друг на друга и долго не могли произнести ни слова. Затем они вместе воскликнули: «Быстро! Нам следует сообщить об этом». Уже спустя несколько минут они стояли перед старцем с треугольными зрачками и рассказывали о случившемся. Погибли 2 адепта Цзыфу. Тот был тоже крайне удивлен. «Да что же там творится на этой Ласточкиной горе?» В этот самый момент Цзинин последовательно убивал всех адептов Цзыфу в первой группе. Как только жизнь покидала их тела, в главном городе обнаруживали, что экран их жизни был разрушен. Естественно, Это приводило секту в шок и ярость. Это заставило еще несколько адептов Цзыфу отправиться к Ласточкиной горе. Гора с двумя вершинами была окутана черным туманом. Цзинин стоял в окружении трупов адептов Цзыфу. Хаэм, Нин нахмурился. Он чувствовал, что дикая аура пребывала в мече темного севера в его руках. Раньше он полагался только на менее тысячи мечей, чтобы убивать, а самому быть в безопасности. Также он держал в руках и мечи темного севера. Но эта дикая аура, исходящая от убитых, шла прямо в эти мечи. Мечи темного севера – это оружие, подвергнувшееся ритуалу кровавой ковки Фейндага. Они способны впитывать в себя всякие гибельные, убийственные и некромантические ауры, но тут тебе необходимо самому быть убийцей, осознавал Нин. Бескрайняя земля полна гибельными аурами в разных местах. Например, когда Бэй Цзы Шань замучил множество людей до смерти, то это место переполнялось такими аурами. Но поскольку люди эти были умерщвлены Нинином, то он не мог заполучить эти ауры. Нин собственноручно убил всех этих адептов Цзыфу, и мечи темного севера черпали энергию из этих трупов. Как странно, неужели они могут черпать энергию только от тех, кого убил я лично? Покачал головой Нин. Хотя в этом есть смысл. Если бы они могли черпать энергию из любого трупа, то это было бы слишком легко для мечей такого уровня. Затем Нин почувствовал, как эта энергия проникает в его тело. Вся территория вокруг преобразовалась в фиолетовое озеро, которое было образовано большим количеством энергии. В этой энергии летали различные магические сокровища, такие как летающая лодка, летающие мечи и другое. Среди них были и мечи темного севера. В то же время мечи темного севера, которые находились в его теле, продолжали пожирать плотную энергию. Ведь энергия адептов Цзыфу была намного плотнее, чем энергия тысячи простых смертных. Спустя несколько мгновений все мечи появились перед Нином. Дело сделано. Нин даже протянуть ладонь, чтобы позволить мечам нанести ему раны. Тут же на его руке появились три глубокие раны, которые он тут же затянул. Они на самом деле стали намного острее. Нин был в восторге. Похоже, для увеличения их мощности нужно действительно много смертей. В принципе, Нин был против бессмысленных убийств, но если кто-то угрожал его клану, то у того больше не было шансов на выживание. Нин не испытывал ни капли жалости в этот момент. Патриарх обратился Нин к старейшине. «Как мне уничтожить остальных адептов Цзыфу?» «Цзинин», — ответил Цзи Лючжэнь. «Нину, в оставшейся группе 7 адептов Цзыфу и 2 духа зверя. Самые мощные из них — Нун Цзыдая и Дитя Нефрита. Нун Цзыдая — эксперт в области формаций, в открытом бою он не страшен. И все остальные, даже все вместе, не смогут противостоять тебе. Но самой большой проблемой для тебя будет Дитя Нефрита». «Дитя Нефрита?» — переспросил Нин. «Дитя Нефрита обладает техникой очищения тела демонического бога. Я давно наблюдаю за ним. Из их разговоров я могу судить, что они тоже полагают на него большие надежды. Среди их разговоров я даже слышал фразу «божественная способность». Если мои догадки верны, то он должен находиться на пике адепта Цзыфу, который освоил божественные способности. Ты должен быть очень осторожным». Нин кивнул. Адепт уровня Ван Сянь, опираясь на технику менее тысячи мечей и дождевой меч, Нин тоже обладал боевой силой Ван Сянь, но его противник обладал техникой очищения тела демонического бога и божественной способностью. «Если ты не сможешь убить Дитя Нефрита, то сосредоточься на Нуне Цзыдао», — продолжал Цзи Лючжэнь. «Он единственный эксперт формации. Если он умрет, то они не смогут разорвать нашу формацию, и мы сможем продержаться до прибытия небесного посланника великой династии Ся». «Я понимаю», — кивнул Нин. Затем Нин махнул рукой, и перед ним появились все магические сокровища, которыми обладали убитые им адепты Цзыфу. «Я займусь тем, чтобы связать эти сокровища, а затем пойду и убью Дитя Нефрита». Нин был наполнен жаждой убийства. Глава 17. Цзинин. Битва против Дитя Нефрита. Часть 1.